Глава 44. Оранжерея. Арина. Увидев, где она теперь будет жить, Саманта радостно защебетала и забегала по комнате, восторженно оценивая мебель, дизайн помещения в целом и вид из окна. Девушка была на седьмом небе от счастья. Арнифей продолжил меня нервировать своими пристальными взглядами. «Что-то не так?» — не выдержала я, наконец. «Простите, госпожа», — потупился парень. «Вы мне очень сильно кого-то напоминаете. Только я не могу вспомнить, кого именно. Вдобавок вы полуфея. Я таких не встречал уже давно. Приятно видеть кого-то из своего рода, понимаете?» «Ясно», — озадаченно отозвалась я. «Ладно, вы тут обживайтесь, раскладывайте вещи. Я могу дать вам 3 выходных дня. Скажем так, свадебных. В это время я не стану вас дергать и тревожить. Потом, во время медового месяца, надеюсь, вы будете помогать мне хотя бы понемногу, хоть в чем-то. А дальше войдем в обычный график. Продумаем, кто, сколько, где и над чем работает. Чтобы на отдых тоже время оставалось». «Как скажете, госпожа», — смиренно отозвался парень. «Вы невероятно добры, госпожа Тардион», — всплеснула руками Саманта. «Подумайте, как нам организовать сегодня празднование вашей свадьбы? Если честно, я в этом совершенно не разбираюсь и не знаю местных традиций», — сказала я. «Может, вы хотите пригласить друзей или родственников? Накроем стол в трапезной». Оба моих новых работника замахали на меня руками. «Ну что вы, госпожа, это слишком большая честь для нас». «Мы не посмеем привести сюда своих друзей. Это будет неуважением к герцогу и к вам. А родственников у нас нет», — пояснила Саманта. Спорить с этим желания не возникло. С одной стороны, хотелось сделать приятное молодоженам, которые отныне будут ухаживать за нашим с Габриэлем домом и садом. Но с другой стороны, я до сих пор была не в своей тарелке после воздействия Грегори, и одна мысль о шумном застолье и посторонних людях в доме приводила меня в ужас. «Ладно, как хотите», — отозвалась я. «Госпожа, простите, что вмешиваюсь не в свое дело, но я бы настоятельно порекомендовал вам прилечь», — внезапно заявил Орнифей. «Почему?» Встревоженно встрепетнулась Саманта. А я просто опешила. «Почему?» — задала я такой же вопрос. «Я улавливаю ваши магические потоки, они теряют стабильность», — обеспокоенно посмотрел на меня полуфей. «Мне и правда немного нехорошо», — вынуждена была я признать. «Пойду прилягу ненадолго, но мне по-прежнему хочется устроить для вас праздник в честь свадьбы. Вы можете брать любые продукты на кухне и накрыть праздничный стол. Позовете меня, мы посидим хотя бы втроем, отпразднуем». «Хорошо, госпожа», — закивала Саманта. «Будет лучше, если мы отправим весточку герцогу Тардиону о вашем состоянии. Если с вами что-нибудь случится, он нас на лепестки порвет», — хмуро отметил Орнифей. «Нет-нет, не надо дергать Габриэля», — категорически отказалась я. «Он все равно скоро и так придет, приведет сюда магов, чтобы восстановили у здания защитный экран. Тогда позвольте нам хотя бы проведывать вас каждые 15 минут», — попросила Арни. «Хорошо», — кивнула я. Голова кружилась все сильнее, и ушла в спальню, сказав молодоженам напоследок. «В общем, накройте на стол и украсьте, как сможете, все в трапезной. И зовите меня на свадебный пир. Когда придет Габриэль, возможно, он к нам присоединится». «Да, госпожа», — поклонилась мне Саманта. Арни тоже отвесил поклон, не отрывая внимательного взгляда от моего лица. Когда я уединилась в спальне и легла на кровать, то стало полегче. Перед мысленным взором протекали последние события. То, как я запулила в короля посуды, даже не прикасаясь к ней. И то, что я ощутила, когда Грегори дотронулся до моей руки. Он из меня кучу энергии выпил, гад. Поэтому сейчас на меня накатила закономерная слабость, плюс накрыл отходняк. Я поняла, что восстанавливаться мне лучше всего в тишине и одиночестве. И лежа. Так все мои неведомые энергетические потоки уравновешивались и приходили в норму. Правда, в таком способе восстановления было одно слабое звено. Я сама не заметила, как вырубилась. Сквозь сон слышала, что кто-то то и дело заглядывал ко мне в комнату. Даже показалось, что кто-то провел теплой ладонью по предплечью. Наверное, приснилось. А проснулась от того, что звонкий девичий голосок произнес: «Госпожа, мы выполнили ваше распоряжение. Стол накрыт, трапезная украшена. Желаете еще поспать? Или хотите с нами праздновать?» «Желаю праздновать», — отозвалась я, распахивая глаза. Когда я пришла в трапезную, то охнула. Увиденное потрясало воображение. Саманта и Арни не просто накрыли на стол. Они все украсили так, что захватывало дух. «Как долго я спала?» — спросила я с восторгом и изумлением, рассматривая шикарную цветущую оранжерею. Ибо нашу трапезную теперь можно было назвать только так. «Полтора часа», — ответила Саманта. «Но как вы за такой короткий срок успели все это?» Потрясенно махнула я рукой на цветущий рай. «Это было просто. Я занималась явствами, а мой супруг быстро сплел несколько контейнеров из лозы, насыпал туда землю, расставил по периметру и кинул семена подорожника, а дальше задействовал магию. Семена моментально проросли, и Арни преобразовал эти ростки в красивые высокие цветы. Плюс еще цветов добавил куда только можно», — объяснила девушка с гордостью в голосе. Она очень радовалась, что ей в мужья достался такой замечательный умелец. А Арни держался скромно, словно был не при делах. «Все для нашей госпожи», — смиренно произнес он.